Глава 7. Откровение. Через 3 часа вооруженный отряд ступил на мост, пересек бурлящую реку и отправился навстречу с борцем. Город проводил вождя молчанием. Брудвор полагал, что всему виной был пленник, на голову которого предусмотрительно надели мешок. Его вид пробудил в жителях память о недавних ужасах и, что хуже всего, напомнил об их беспомощности перед лицом такой угрозы. Вождь ощущал их страх и понимал, что подобное может повториться вновь. Что стало бы с людьми, если бы в городе не нашлись толковые шаманы? А если беда придет в простые деревни и поселения, где не найдется тех, кто одарен силой? Никто не был готов к такому развитию событий, и он в том числе. Однако Брудвор носил титул благословленного предками. Он держал ответ за все, что происходило на севере. Это давило, угнетало. Он должен найти способ противостоять новой угрозе. Если он этого не сделает, то к мыслям о великом походе можно будет не возвращаться. Чем ближе вождь подъезжал к месту встречи, тем тягостнее становились думы. Но тем сильнее крепло в нем желание покончить с этой проблемой раз и навсегда. Еще Брудвор переживал о том, верно ли поступил, взяв сыновей на переговоры. Им впервые в жизни могла грозить настоящая опасность. Но вождь рассудил, что вряд ли сможет уберечь их от всех угроз, да и станут ли его дети настоящими мужчинами, если вырастут под крылом отца. К тому же, рано или поздно им придется обнажить мечи в настоящих сражениях, пролить кровь, увидеть смерть во всем ее безобразном облике. Он не сможет постоянно быть с ними рядом и защищать. Чтобы окрепнуть, закалить свой внутренний стержень, им нужно самим пройти через многие испытания и увидеть жизнь такой, какова она есть. Поэтому, как бы ни были сильны его отцовские чувства, он счел свой выбор правильным. Проехав всего какие-то 2 мили вдоль реки, отряд увидел низины, ложбины, заросшие сорной травой, и припорошил свежий снег. Эльстира не лукавила. В тусклом сиянии заходящего солнца они казались особенно дикими и безлюдными. Здесь без труда можно было устроить засаду или провернуть темные дела, о которых никто и никогда не узнает. Выбрали неглубокий, но широкий овраг. У его вершин живым кольцом расположилась стража, на дне разбили лагерь, водрузили знамена и поставили шатер. Приготовили дрова для костра. Ни у кого не было сомнений в том, чем окончится вечер. Ледяной кулак деловито осматривал местность, раздавал указания воинам и шаманам. Эльстира волновалась, хоть и старательно пыталась это скрыть. Ставка на то, что вождь однозначно встанет на ее сторону, не сработала. Убийство пленника и погромы, учиненные ройсами в Зеленом Броде, внесли свой вклад, но Ферл не унывала, решив зайти с другой стороны и втереться в доверие к детям вождя. Она коротала время за разговорами с ними, отпуская лестные замечания по поводу внешности мальчиков, заманивая и обещая, что в любой части свальда ройсов их всегда будет ждать особенно теплый прием. Гутлайфу ее предложения нравились. Он быстро представил себя в окружении молоденьких девиц, жаждущих разделить с ним, наследником трона Скаймонда, ложе. Фантазии Хагуна были куда менее приятные. Злое воображение упорно рисовало ему нелепую картину, как эта здоровенная женщина носит его на руках и кормит с ложечки, будто маленького ребенка. Вообще он слушал Эльстиру вполуха, сомневаясь в искренности ее слов и думая о том, как бы поскорее отвязаться от назойливого Ферла. Несмотря на нервную обстановку и потусторонний страх, внушаемый пленником, братья держались молодцом. Они были благодарны отцу за то, что тот взял их с собой. Предстоящее казалось еще одним приключением, которое не могло произойти с ними в стенах Скаймонда. Увидеть, как отец ставит на место Ферлов, да еще и прикоснуться к мрачным тайнам Эргунсвальда. Это дорогого стоило. Сам же вождь не испытывал особой радости от предстоящей встречи. Ему хотелось поскорее уладить ссору между Ферлами и избавиться от духа, заключенного в теле человека. Однако Брудвор понимал, что если сегодня все и пройдет гладко, то завтра ему все равно предстоит искать ответы на кучу сложных вопросов. Он чувствовал себя усталым и одиноким. Из глубокой задумчивости мужчину вывели голоса стражников и возникшая суета. Он посмотрел наверх. Воины подавали знаки и устремили свои взгляды в одну точку. Послышался топот копыт, подъехали всадники. На краю оврага их попросили спешиться и спуститься. Главу драгмарцев Брудвор узнал сразу. Такого великана ни с кем не спутаешь. Брудвор и сам был немалого роста, однако Ферл Бордс возвышался над своими людьми, как могучая гора над низкими холмами, с вершины которой на мир взирали жесткие и неподкупные глаза. Степенной походкой он подошел к вождю. Заметил Эльстиру. По губам пробежала гневная дрожь, но Ферл сдержался. Повисло неловкое молчание. Вдалеке заунывно завыл промозглый ветер. На давящий взгляд Бордса вождь отвечал ледяным спокойствием. Вблизи Бордс казался еще огромнее. По старой привычке вождь быстро прикинул, как эффективно вырубить потенциального соперника. Подобно доброй половине ферлов, тот был уже далеко не молод и годился Брудвору в отцы. Однако Брудвор сомневался, что грядущие лета когда-нибудь согнут его и уменьшат в размерах, как это должно происходить со всеми стариками. Если бы вождь не смотрел на сердитое лицо ферла, то его взгляд упирался бы в его широкую грудь. На ней ромбом лежали 5 кос, в которой была традиционно заплетена его густая борода. Самая толстая и длинная посередине, остальные короче и уже. В каждую из косичек были вплетены тяжелые кольца и цепи из различных металлов. Просто удивительно, как при их весе Ферл мог держать голову. Подобным образом заплетали бороды и спутники Бордса, правда, каждый из них имел лишь 3 косички. Таким образом украшала себя только знать драгмарцев, из чего Брудвор заключил, что Ферл привел с собой влиятельнейших людей своего племени. Казалось, прошла целая вечность перед тем, как Ферл вымолвил сухое приветствие и склонил голову перед вождем. «Не при таких обстоятельствах я бы хотел встретиться, Ферл Бордс», — твердо сказал вождь. «Но что случилось, того уже не вернуть. Нам предстоит многое обсудить. Что бы ни произошло между племенами Ройсов и Драгмарцев», — он посмотрел на Эльстиру, — «забудьте все свои обиды и доверьтесь моему решению». Как только Брудвор закончил фразу, он заметил, что один из людей Бордса, мужчина с проплешиной и недобрым взглядом, дернулся, будто бы желая что-то сказать в ответ. Ферл остановил его движением руки. Вождь пригласил Ферла войти в палатку. За ним тенью проследовали Гутлайф и Хагун, что явно пришлось не по нраву главе драгмарцев. Когда все заняли свои места, вождь рассказал, как он понимает ситуацию, описав события, которые должны быть известны обеим сторонам. Бордс начал возражать почти сразу. Голосом тяжелым, как наковальня, он брякнул. «Драгмарцы считают иначе!» И бросил свирепый взгляд в сторону Ройсов. «Те, кого прогнали из Зеленого Брода, говорят лишь о драке. Они сказали, что зачинщиком в ней сразу признали сына моего брата. Ройсы пленили его без всякого суда, а потом и вовсе устроили погромы, оскорбив мой род и годы благотворного мира. Видимо, Ферл Эльстира забыла, что войны начинались и по гораздо менее весомым поводам. Клянусь отцом гор и своими предками, если бы не твое слово, то я бы забрал племянника силой». «Ах, вот оно как! Ну, если драгмардец клянется горами, значит, будет стоять на своем до последнего. Решил, значит, вообще все отрицать. Не видел, не знаю. Не очень-то хитро». «Наглая ложь!» — вскипела Эльстира. «Весь город знает, что учинил твой племянник!» Бордс расплылся в улыбке. такой, от которой крысы превращаются в мышей. А сама ты была там, Эльстира? Видела все своими глазами?» На короткий миг Брудвор засомневался, вдруг женщина водила его за нос. Да, он слышал рассказы выживших, наблюдал, как содрогаются их тела от воспоминаний. Но под страхом смерти люди могут сказать что угодно. Могут даже соврать благословленному предками, если припугнуть их четвертованием. Но стала бы Эльстира лгать ему. Как хорошо он вообще знает ферлов. Неужели соперничество с борцем могло ослабить ее чувство самосохранения? Нет, она не посмела бы. Такой риск был бы ничем не оправдан. К тому же у нас есть пленник. Самое время поговорить о нем и показать его ферлу. «У меня нет причин не доверять своим людям», — сквозь зубы ответила Эльстира. «А у меня своим». «В Зеленом Броде находились не только ройсы и драгмарцы. Если ты не веришь моему слову, можем опросить других очевидцев». «Я так не говорил. Просто тебя там не было, Эльстира. Иначе я бы и не сомневался в преступлениях, которые приписывают моему племяннику. Но можешь ли ты объяснить, почему слово истинного драгмарца менее ценно, чем слово ройса, аркала, скардвежца или человека из других племен?» «Потому что простые люди из любого свальда всегда скажут то, о чем попросит их ферл». «О, я не говорила, что так думаю. Но есть разные способы выяснить правду, коли она ускользает от тебя». Озорной блеск промелькнул в глазах Эльстиры. В ее голове явно родилась какая-то мысль. «Тот, кому нечего скрывать, даст клятву перед вождем и выпьет отвар чистых помыслов». «Дельное предложение. Он и немого заставит говорить», — подумал Брудвор. «Но только времени для этого нет. Чтобы изготовить сложнейший настой из редких грибов и растений, понадобился бы не один день». Бортс принялся гладить толстую косу на бороде. Этот вариант не мог его устроить, но, судя по всему, отступать Феррелл и не собирался. «Если на то будет воля благословленного предками, то я согласен. Но потребуется определенный срок, чтобы найти людей, которых ройсы изгнали из города». Эльстира прыснула. «Я не удивлюсь, если за это время они исчезли на просторах твоего свальда». «Хватит!» — вмешался Брудвор. Вождь надеялся, что ферлы окажутся умнее и прекратят споры. «Я собрал вас здесь не для того, чтобы слушать ваши взаимные обвинения. Над севером сгущаются тучи, понимаете вы это или нет? Ферл Бортс, а моим словам ты веришь? Или мне тоже следует испить отвар правды?» «Верю», — сквозь зубы ответил Ферл. «Тогда послушай внимательно, о чем я расскажу. Я видел твоего племянника и могу подтвердить, что он уже не тот человек, которым ты его знал». И Брудвор поведал о том, что произошло после его приезда. Ферл хмурился, задумчиво перебирал кольца на бороде, а после того, как Брудвор сообщил о намерении сжечь тело родственника, задал всего один вопрос. «Это твое окончательное решение, вождь?» «Да, и обсуждению не подлежит». Пожалуй, проще было подпереть руками свод чертога, чем выдержать ядовитый и пристальный взгляд ферла. Но Брудвор справился, встретив его с непроницаемым лицом. «Как я говорил, других способов избавиться от угрозы пока нет». Вождь припоминал, что и шаманы избранной тысячи оказались не в силах изгнать духа. «Раз на то твоя воля», — угрюмо процедил тот. «Со мной прибыл брат. Ты позволишь отцу попрощаться с сыном?» «Конечно». Ферл кивнул, смирившись. Брудвор возблагодарил предков. Самая напряженная часть переговоров прошла легче, чем он предполагал. Настало самое время озвучить свое решение, не дожидаясь вопросов ферлов. «Недавние события чуть не разрушили десятилетия мира между вашими славными племенами. Но, к моему прискорбию, такие случаи могут повториться. Чтобы избежать подобных ссор, я установлю правила, которые будут соблюдать все свальды без исключений. Итак, главам поселений надлежит выяснить, каким образом дух овладел телом. Если тому виной послужил интерес человека, значит, он ответит за это своей головой. Племя, из которого тот происходит родом, также будет обязано возместить весь ущерб, согласно обычаям Эргунсвальда. Ежели изгнать духа станет невозможным, то тело необходимо сжечь. В этом случае держать ответ за преступление никто не будет. Эльстира изменилась в лице. Судя по всему, она до последнего надеялась на компенсацию со стороны драгмарцев. Бортс выглядел довольным. На первый взгляд. У него оставались претензии к Эльстире, о которых он не преминул напомнить вождю. «Что касается твоих требований, Ферл Бортс, то я нахожу их справедливыми. Пострадали невинные. Хердинг Зеленого Брода должен был удержать порядок в городе и не допустить погромов, однако он проявил слабость. По этой причине драгмарцы могут требовать того, чего лишились. И сверх того, треть к утраченному», — ответил ему Брудвар. «Только треть?» — попытался торговаться Бортс. «Только треть!» — отрезал вождь. «Но вождь!» — попыталась возразить Ферл Ройсов. «Мы впервые столкнулись с подобным, погибло много хороших людей, и гнев жителей застал Хердинга врасплох!» «Я не могу согласиться с тобой, Ферл Эльстира. Если Хердинг не держит в узде своих людей, то тебе лучше сменить его. Мое решение окончательное». Хотел бы он сказать иначе, но Ферл не оставила ему выбора. На глазах у Бортса он просто не мог проявить мягкость. Брудвар заставил Ферлов пожать друг другу руки, после чего все вышли из палатки. Сумерки опустились в низины, предвещая наступление скорой ночи. На небосводе зажглись первые звезды, а враг осветили пляшущие огни факелов. Люди Бортса, Эльстиры, вождь с детьми и почти все воины избранной тысячи собрались вокруг пленника. Шаманы были наготове. Каждый из них шептал слова силы, а на земле предусмотрительно начертили сдерживающие руны. Ферл Драгмарцев осмотрел тело своего племянника первым. Мужчина проверил пульс, внимательно изучил рану на груди и трижды пощупал мышцы. Вернулся побледневший. Несомненно, увиденному своими глазами он поверил больше, нежели словам вождя. Отцом пленника оказался тот самый драгмардец с лысиной. Он долго стоял напротив тела, мотая головой, словно отрицая происходящее, не понимая, почему его сын связан цепями, и через несколько минут здесь, в глуши, вдали от дома, должен отправиться на костер. На лице мужчины застыла гримаса боли, а в глазах какое-то упрямство. Но вот он закончил прощаться и поцеловал сына в лоб. Когда драгмардец шагнул назад, пленник дернулся. Кто-то из ройсов вскрикнул и выхватил из ножен клинок. «Ах, поглоти меня, бездна, вот же засада!» Мрачно оценил ситуацию Брудвар. Он думал, что все обойдется. Вождь стиснул зубы. Запястье словно обожгло крапивой, а татуировки стали ярче солнца. Он приготовился к худшему. Дух, наконец, решил показать себя. Вайлунд поднял голову, посмотрел на ошарашенного мужчину и ослабевшим голосом произнес. «Папа? Папа, где я? Что происходит? Почему я не могу пошевелиться?» «Сын! Сынок! Я знал, я чувствовал, что ты жив!» Кинулся к нему отец. По щекам пленника потекли слезы, то он стал протяжным, надрывным. «Папа, кто все эти люди? Освободи меня, я не хочу умирать! Дядя Бортс!» Тот заметил Ферла. «Скажите им, скажите, чтобы меня отпустили! Я ни в чем не виноват! Ни в чем! Прошу вас, я не хочу умирать!» Плач превратился в истерику, от которой Бортс пришел в настоящее бешенство. В одно мгновение Феррелл и его люди оказались у пленника и заслонили того своими спинами. «Вождь Брудвар!» — взревел Бортс. Могучая гора превратилась в вулкан. «Ты соврал мне, как и эта лживая баба! Закрой свой поганый рот, пока зубы целы!» Прорычал ледяной кулак еще раньше, чем вождь собрался для ответа. За что Брудвар ценил его, так это за то, что для главы избранной тысячи не имело значения, кто именно оскорбляет правителя Севера. Он был готов растерзать без лишних раздумий любого. «Подожди». Брудвар остановил Фронсуда и вышел вперед. Сказал нарочито громко, чтобы услышал каждый. «Феррелл Бортс! Одумайся, пока не поздно. Я забуду твои слова и приму извинения, если ты не станешь делать глупостей и успокоишься. Возможно». Казалось, Феррелл начал осознавать, что вспылил зря. В его глазах мелькнула растерянность, однако существо позади него издало очередной крик, от которого чуть не полопались нервы. «Дядя! Не верь им! Ты же видишь, они лгали про мою смерть! Я все вспомнил! Все вспомнил! Освободи! Освободи меня! Я хочу жить!» «Ты клялся, что мой родич мертв, но это оказалось неправдой!» Насупился Бортс. «Не знаю, каким зельем или отравой опоили моего племянника, но в его теле живет лишь один дух. Дух отца гор, который и спас его от смерти в нужный час. Ты сам видел рану, осматривал тело». «Снимите цепи! Пожалуйста, я не хочу умирать!» Одержимый извивался, корчился и всеми силами пытался выпутаться из оков. Шаманы запели усерднее. Воины избранной тысячи сузили кольцо. «Вайлунд жив! Это единственное, что имеет значение!» Феррелл оставался непреклонен. «А ты? Мне следовало догадаться раньше. Ты не похож на своего отца. Он никогда бы не оскорбил Феррелла пустой ложью. Теперь судьбу моего племянника решат драгмарцы». Прилив гнева оказался столь сильным и неожиданным, что Брудвар оцепенел и начал задыхаться от переполняющей его ярости. Лишь чудом с его языка не сорвалась грязная ругань и проклятие для Бортса. Не стоило Феррелу сравнивать его с отцом. Ох, не стоило! «Говорю в последний раз, отойди в сторону и дай закончить начатое». Пленник завыл от натуги и принялся раскачиваться на стуле. Его причитания стали невыносимыми. Благо, ничего другого он делать не мог. Брудвар на это надеялся. «Нет! Я требую справедливого суда!» Стукнул себя в грудь мужчина. «Решим все в честном бою, как наши предки. Что скажешь, сын Эрнульфа?» Правитель Севера понимал, что для Бортса то был единственный шанс повернуть ситуацию в нужное для него русло. «Хорошо, но драться ты будешь не со мной». «Так ты не только лжец, но еще и трус!» «Я не обязан принимать твой вызов. Между нами нет и не может быть никаких споров. Ты забыл, что я не Феррелл? Я, благословленный предками, вождь всего Эргунсвальда, тот, кто сидит на троне Скаймонда и чему слову подчиняются все девять свальдов Севера!» Голос Брудвара зазвенел железом и стал таким громким, что на время затмил причитание одержимого. «И ты ослушался! Оскорбил своего вождя!» Он посмотрел на дружину Феррелла. «Вы еще можете спасти честь своего племени. В сторону, и вас никто не тронет. Возможно». Шестеро отступили. Возле борца остался отец пленника и двое мужчин. «Нет, ты не можешь!» «Могу и сделаю». «Рексир Фронсуд, приказываю тебе взять изменников под стражу. И побыстрее!» «Слушаюсь!» Фронсуд отдал команды воинам избранной тысячи. Те ощетинились копьями и начали теснить троицу. Ферл Бортс снял с пояса увесистый топор, показав, что не собирается сдаваться без боя. Его Свальд был самым богатым по эту сторону Грозового Хребта и ненамного уступал в мощи племени Скардвегов. Видимо, это добавляло Бортсу уверенности в своей правоте и неприкосновенности. Что и говорить, решимость Ферла поражала Брудвара, как и его ослиная упертость. Ведь Бортс должен был понимать, что для него все кончено. Вождь торопился, а поэтому не мог одарить Ферла честным поединком с кем-либо. «Ферла, оставьте мне!» Прохрипел ледяной кулак и посмотрел на Брудвара. Взгляд хищника сказал вождю, что воин помнит про срочность приказа. «Ну, пускай. Любой клинок затупится, если его вовремя не точить». Отец пленника и безымянный драгмардец упали со стонами, когда их ноги пронзили копья. Ферл Бортс недоуменно застыл, словно только что осознал. Брудвар не шутит. Приближение Фронсуда заставило его покрепче сжать рукоять топора. Мужчина все еще не сдавался. Ферла и ледяного кулака разделяли всего 5 шагов. Матерый волк против огромного медведя, так это выглядело со стороны. Будто в насмешку над борцем коренастый рексир вытащил обыкновенный нож и перекинул его из одной руки в другую. Бой завершился, не успев начаться. Фронсуд не подвел. Стремительно, быстрее падающей кометы, он ринулся на противника, застав того врасплох. Ферл успел сделать лишь тяжелый замах. Мужчина не ожидал такой прыти от уже немолодого рексира, но было поздно. Тот уже оказался сбоку от него. Ледяной кулак пригнулся, со скоростью молнии подсек связки у стопы, а затем, когда удивленный Ферл только начал заваливаться, еще не ощутив боли, резко выпрямился и нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Голова драгмарцев рухнул, как подкошенный. Его тут же оттащили в сторону и связали. Удивительно, но Ферл стонал и мычал, все еще пребывая в сознании. Даже силы Фронсуда не хватило, чтобы утихомирить борца. Тварь притихла, перестав раскачивать стул, а былой истерики напоминали только мокрые полоски на щеках. «Эй, рексир!» — раздался уже другой голос, вкрадчивый и насмешливый. «А как насчет драки со мной? Дай мне меч, и я оставлю на твоем уродливом лице еще парочку отметин!» Фронсуд не поддался на провокацию. Злобно плюнул наземь в ответ. А Брудвар понял, как ему следует поступить. С тех пор, как пленник очухался, вождя охватило небывалое чувство. Он будто бы знал, что должен совершить нечто важное, но забыл, что именно. В его голове звучал шепот. Ему словно пытались что-то объяснить, направить, подсказать, но вождь сопротивлялся наваждению, желая держать ситуацию под своим контролем. Когда боль на запястьях стала нестерпимой, а голоса в голове громче, до него наконец дошло. Ему шептали предки, и он пустил их в свое тело. Водопад силы, прорвав невидимую плотину, захлестнул его, очищая сердце от страха и сомнений, наполняя сознание непреложной уверенностью в том, что надлежит совершить. Предки напомнили ему о своем исключительном даре, как и о том, что благословленный предками имеет власть не только над людьми. Не обращая внимания на предостережение шаманов, Брудвар решительно подошел к пленнику и обхватил двумя руками его лицо. В ту же секунду низины огласил нечеловеческий рев, полный злобы и ярости. То уже не был крик Вайлунда. Выло и истошно орало нечто другое, что мучилось в его теле. Кожа под пальцами Брудвора начала чернеть и плавиться. В нос ударил мерзкий запах сжженной плоти. На лбу существа выступили вены, лопнули сосуды, покрывая белое лицо красными нитями. Широко распахнутые глаза глубоко закатились. Каким-то иным зрением, спрятанным в глубинах разума, вождь увидел злого духа. Нечто бесформенное, черное, рычащее билось в светящейся клетке. Вокруг парили силуэты предков. Благословленный ими еще крепче сжал голову одержимого и ударил его молотом своей воли. Ему нужны были ответы, и он узнал их, дух уже не мог сопротивляться. Грань между двумя мирами стиралась. В ней зияли трещины и разломы, через которые в Эргунсвальд проникали духи. Добрая часть из них практически не вмешивалась в людские дела и была вполне безобидна. Некоторые преследовали свои цели, а иные даже были готовы помочь жителям Севера. Но были и те, кого извергала бездна. Посланники Ярдука жаждали разрушить устоявшийся порядок любыми способами. Пойманный дух занимал видное место в их легионе и был в числе сильнейших. Он мог являться людям в снах, осквернять предметы и овладевать животными. Дух обманул Вайлунда, послав тому наваждение о несметных богатствах, спрятанных возле древних курганов его племени. Играя на алчности человека, он раскрыл свое истинное имя и уговорил приносить жертвы в свою честь, обещая, что расскажет о местонахождении сокровищ, когда насытится. Сначала родич Ферла кормил духа скотиной, а потом тайно убил одного из рабов. Дух только этого и ждал. Как только жизнь покинула тело жертвы, он вселился в племянника борца, искалечив его душу. На миг Брудвор увидел человека с пустым стеклянным взглядом. Даже если бы твари изгнали, Вайлунд все равно никогда бы не смог вернуться к нормальной жизни. Так Брудвор узнал о страшном. Определенная когорта духа все-таки могла овладевать людьми без их согласия, против их воли. Вождь продолжил истязать духа, требуя ответа на вопрос, как победить в этой войне. Тварь из бездны, агонизируя, показала ему картины будущего. Вождь содрогнулся. В этом противостоянии невозможно было одержать верх. Оставалось только приспособиться к новому порядку. Апатия, горечь и невыносимая тоска обрушились на Брудвора лавины тягостных переживаний, сметая на своем пути яркие лучи надежды. Он не был готов к этой правде. Дух, почувствовав слабину человека, вцепился в этот шанс, являя разуму вождя все новые страшные картины. Леса и реки Севера кишат мерзкими тварями. Поселения в руинах, люди живут в страхе и безверии, ими правят жестокие шаманы, чья власть держится на крови и жертвоприношениях. Все, что строили предки Брудвора, обратилось во прах. Вождь ощутил холодное дыхание бездны, откуда уже тянулись смертоносные щупальца, от которых его воля гасла. Он почти перестал слышать голоса предков. Они что-то кричали вдалеке, но ему стало абсолютно все равно. Что изменит его жалкие потуги? Он всего лишь человек. Уничтожит одного духа, а его место займут сотни других. Как смешны стали мечты о великом походе. Зачем, если будущее Эргунсвальда уже предопределено? Рано или поздно Север, тот, каким он его знает, падет. Увиденное грызло изнутри, разрывало душу на части. Он тонул в океане отчаяния. Уныние, подобного которому вождь никогда не знал, толкало его к мысли об уходе из жизни. Брудвор стремительно терял контроль над собой, не замечая, что на зов духа прибыли другие существа из бездны. Пока они сражались с предками, вождь оказался предоставлен самому себе. Он попал в ловушку. Вцепившись в пойманную тварь, он уже не мог освободиться от видений, которые атаковали его сознание. Когда вождь почти уже был готов сдаться, на задворках памяти всплыло имя. Нарьяна. Нарьяна. Нарьяна! Он ухватился за него, как утопающий за обломки судна. Картины мрачного будущего побледнели, сквозь них начал проступать образ рыжеволосой девушки. Брудвар увидел ее скромную улыбку и услышал смех. Вспомнился сладкий запах меда и свежесть луговых трав. От вида карих глаз сердце снова наполнилось любовью. Захотелось жить и петь в голос. Вождь вспомнил, кто он такой. В тот же миг волна его ярости испепелила духа, как и остальных тварей, оказавшихся рядом. Благословленный предками вернулся в свое тело. В его руках обмяк обезображенный труп человека. Глаза пленника лопнули, вместо них зияли отвратительные красные дыры. Под пальцами Брудвара твердели оголенные кости черепа. Вождь с омерзением убрал руки и оглянулся. На него смотрели, как на ожившего мертвеца. Быть может, причиной тому были блестевшие на щеках слезы, которых никто прежде не видел. Брудвар надеялся, что следы его потрясений заметят как можно меньше людей. «Ну, чего рты разинули? Берите его живее, дотащите на костер!» Как ни в чем не бывало, скомандовал Фронсут, чем заслужил благодарный взгляд вождя. Тот не стал говорить, что в действии уже не было смысла. Юдвин, едва ли не белее снега, нашел силы подойти к Брудвару и поднести ему какую-то тряпку, отереть испачканные ладони. «Ну, как ты?» — украдкой спросил Рексир, убедившись, что вождь не пострадал. «Нормально». Он не хотел говорить о пережитом. «Правда? А по мне так ничего нормального. Ладно, что будем делать с предателями? Недостойны они суда благословленного предками. Бросить бы их в огонь. Глядишь, другие задумаются, прежде чем языком трепать». Брудвар раздумывал над тем, как наказать Ферла. До сражения с духом вождь намеревался лишить борца жизни. Но теперь, узнав жестокую правду, он решил поступить иначе. «Нет, Фронсут, это не сплотит Север. Особенные времена требуют исключительных решений». «Ты помилуешь его?» «Да». Вождь не хотел проливать кровь и навечно отвернуть от себя род Феррелла, хоть и понимал, что знать драгмарцев не станет возражать против казни борца. Они все видели сами. Ледяной кулак начал возмущаться и принялся с жаром доказывать, что милосердие здесь будет не к месту. Вождь попросил его замолчать. Он уже слышал эти слова. Трое пленников, связанные, стояли на коленях, понуро опустив головы. Им было нечего сказать. Благодаря поистине могучему здоровью, Феррелл Борд смог лично наблюдать за тем, что происходило. Все его подозрения разлетелись вдребезги. Обреченный, он приготовился к смерти. Более того, мужчина ждал ее, ведь лишь она могла избавить его от стыда и позора. Брудвар долго стоял перед Ферреллом, взвешивая последствия своего непростого решения. Этот человек бросил ему открытый вызов и оскорбил. Заслуживает ли он смерти? Конечно. Достоин ли прощения? Вряд ли. Но если Брудвар проявит милосердие, то Феррелл будет помнить об этом до конца своих дней. Это укрепит отношения между их свальдами и сделает борца вернейшим из глав племен. Это пойдет на благо общей борьбе. А если так, то чего он сомневается? Сейчас важно лишь это. В крайнем случае, срубить пару непокорных голов он всегда успеет. «Посмотри на меня, Феррелл Бордс». Тот подчинился. Взгляд мужчины потерял твердость. «Сегодня ты храбро и отважно защищал честь своего рода и свальда. Ты не отступил, зная, что проиграешь. К К сожалению, пыл и гордость ослепили тебя, заставили забыть о клятвах, которые ты приносил перед троном Скаймонда. Я вправе казнить тебя, но не стану». Пленники встрепенулись. Во взгляде Феррелла зажглась надежда. «Не стану, если ты вновь поклянешься мне в верности и будешь служить союзу племен так же рьяно, как бился за свой Свальд». Феррелл поклялся, истово и усердно повторил все, о чем просил вождь Эргунсвальда. В голосе Феррелла прозвучало нечто, чего Брудвар прежде не замечал в нем. Преданность. Дико плясал огонь, пожирая истерзанное тело Вайлунда. Под его прожорливый треск во все стороны летели искры. Клубы дыма поднимались вверх и растворялись в темноте ночи. Люди задумчиво смотрели на костер, гадая, что будет дальше и какая судьба ожидает Север. Брудвар же, стоя вместе со всеми, знал ответ. Но он решил бороться с неизбежным, поклялся сделать все возможное, чтобы избежать мрачного будущего. У него созрел план, который мог бы помочь Северу приспособиться к переменам. В Эргунсвальде еще оставались люди, которые уже сражались и побеждали подобное зло. Брудвар увидел это, впитав обрывки памяти сокрушенного духа. И он будет просить их о помощи, даже если для этого придется стоять перед озаренными на коленях до скончания времен. Ну а потом, если все сладится, вернется к мыслям о завоевании империи.